История умалчивает, знал ли он тогда или не знал, кто владелец корабля, который он осмелился облегчить. Однако, когда Кассель предложил ему компенсировать убытки, у пиратов заиграла гордость, и он послал авторитет куда подальше. Тот смолчал, ничего не ответил, но удар нанес чуть позже, и удар этот оказался для пирата смертельным. После гибели пирата, уничтожения всей его эскадры, Касселю достался флагман, любимец пирата, который теперь и стоял здесь в качестве одного из трофеев. Пока Рико спускался по лестнице, он огляделся. Уже давно стемнело. Включились фонари и прожекторы по периметру, однако возле кораблей было темно. Рико словно бы невзначай бросил взгляд в сторону Ракота. Возле него как раз бродил один из охранников. Вообще, сколько Рико Белевин тут уже работал? Шла уже, между прочим, почти третья неделя. Он заметил, охранников на космодроме трофеев не так уж много. Но именно возле Ракота всегда кто-то ошивался. Рико вновь огляделся. Больше никого. Лишь в здании у самого входа на космодром в окнах горел свет. И там было еще четверо охранников. Двое периодически обходили периметр, двое стерегли вход. «Чёрт подери, а ведь это шанс!» Рико тут же себя одернул. Он действовал осторожно и наверняка. То, что сейчас идеальная возможность для угона Ракота — лишь иллюзия. Нельзя так рисковать. Чтобы попасть на корабль, нужно нейтрализовать охранника. А если Ракот окажется не на ходу? Уже спустя пару часов охранник и его холодное тело обнаружат. Даже если Рико не поймает или он окажется вне подозрений, все равно охрану тут усилят. И тогда выполнить задачу будет еще сложнее. А если все-таки на ходу? Рико начало ломать. Обычно он всегда осторожничал, делал все с минимальными рисками, медленно и обстоятельно, но сейчас. Сейчас шанс воплотить в жизнь то, что он задумал, был особенно высок. Конечно, и шанс того, что можно провалиться, тоже был немалый. Ай, да ну его все. У Рико взыграл азарт, потянуло на подвиги. В конце концов, о нем говорят привычки, привитые в ВКС. Никогда не спеши делать все по плану. Однако его бывшие наставники и друзья, настоящие соратники, Борода и Хроняк, всегда считали, что в жизни имеет место быть счастливый случай. И без него, без твоего умения его разглядеть и без боязни ухватиться, жизнь становится пресной. Иногда рискнуть — значит сорвать куш. Но сейчас... Может, стоит выждать еще недельку и... Хотя какая разница? Рико все равно нужно проверить Ракот. Сейчас или через неделю? Все равно. Если он полезет в корабль, охранника все равно придется убрать. И если Ракот не на ходу, то он будет не на ходу и через неделю. Да чего зря время терять? Эй, приятель! Рико, едва спустившись с трапа, направился к Ракоту, точнее, к охраннику, стоявшему у закрытой парели. «Стой, тебе нельзя!» — буркнул тот, едва взглянув на Рика и положив руку на рукоятку импульсника. «Куда нельзя?» — Рика сделал вид, что не понял. «А, на это корыто? Не, мне того хватает!» Он указал рукой на корабль, из которого только что вышел. «Слушай, друг, нужна помощь. Не в службу, а в дружбу». «Вообще-то я на посту». «Да тебе никуда и ходить, по сути, не нужно». Просто побудь возле шлюза и скажи, когда сенсор загорится. А то я, кажется, запутался в проводке и неправильно гипердвигатель запитал. Нужно проверить, работают ли вторичные системы и... Не положено! Да я же говорю, тебе и делать ничего не надо. Просто стой на входе и гляди, заработает ли сенсор. А то я пока добегу из двигательного к шлюзу... Ты ведь с поста не уйдёшь, и эта рухлядь будет на виду. А сам я тут буду еще долго ковыряться. Ну, выручи, приятель. С меня пиво. Ладно. «Во, молодец! Пойдем. Они поднялись по трапу, замерли возле шлюза. «О, и куда тут глядеть надо?» — спросил охранник, разглядывая работающую и приветливо подмигающую огоньками сенсорную панель. «Вот сюда!» — ответил Рика и неожиданно, практически без замаха, врезал охраннику в челюсть. Удар был поставлен и отработан бесчисленным количеством тренировок в спаррингах с бойцами Куража. Так что охранник вообще ничего понять не успел. Рухнул, как подкошенный. Рико огляделся. Нет ли кого поблизости? Не заметили ли то, что тут произошло? Нет.